Это что получается? Вещь Игната. И он его готов отдать, в обмен на что-то нематериальное. Что же это? Информация или некая услуга по раскрытию секрета пробуждения пламени? Думаю, Игнат рассказал Фидели что-то о том случае на полигоне. Поясню кое-что. Фидели, в голосе Дина зазвучала непривычная строгость, видно налет босса. Все подарки для Киры, даже дорогие, проходят через мои руки. Что это он такое выдумывает? Решил взять на себя какие-то обязательства, о которых его никто не просил. Испытав легкое раздражение, все же усмирило его. Похоже, эти двое думали о разных вещах. Не успела я колко ответить Каваллоне, как в дверь снова кто-то постучал, на этот раз мягче и тише. Фуюки с подчиненным Дина снова отлучились. Через минуту в проеме дверей стоял намеренно дружелюбно и приветливо улыбавшийся Мартино Пилагатти, который поднял коробку на завязках. «Синапе, мы теперь соседи. Я принес панна котту. Могу я присоединиться?» «Конечно», — кивнула я, внутренне облизываясь на то, что ожидает в коробке. Еще через какое-то время предприимчивый Пилагатти пил чай, с интересом посматривая на слегка растерявшегося Дона Каваллоне, а я пробовала панна котту. По вкусу десерт напоминал что-то сливочное, политое шоколадом. Нежный, мягкий вкус. Мартино Пилагатти, для меня честь познакомиться с Доном Каваллоне, представился соперник Мураками. Конрад, ворочая во рту новый десерт, пытался понять его вкус. Пусть кушает, заслужил. А как вы с Кирой познакомились? Задал вопрос Дина, придя в себя. Я как раз положила ложку в рот, поэтому не успела ответить первой. Она как-то заглянула ко мне в гости, когда ей нужна была ванная, ответил как ни в чем не бывало Мартино. Я угостил ее пирогом, и мы немного поговорили. Дина практически позеленела и едва выдавила из себя. Вот как, что у него там в голове творится, а в дверь снова неожиданно, громко и торопливо постучали, отчего Дина почти подскочил на месте. Кто там еще вырвалось у него негромко сквозь зубы. Фуюки и подчиненные Дина снова поднялись из-за стола. Через минуту на пороге стоял Конти со слегка сбитым дыханием и с порога спросил. «Синапе, надеюсь, ты любишь бразиолу? У меня ничего другого не завалялось». «Бразиола, не поняла я. Сыровяленая говядина», — с улыбкой подсказал Мартино и подначил. «У тебя совсем не было десертов, Конти. Я же к себе девок не вожу». Огрызнулся тот и хотел было что-то добавить, как я, услышав, воодушевилась. «Говядина, давай». Конрад быстро нарезал принесенную палку колбасы и выложил на стол. Сыровяленое мясо, конечно, сбило сладость предыдущих десертов, но зато вкус сразу заиграл новыми нотами. Конти победно восседал за столом рядом со своим знакомцем, Мартино. Они отпили чай. «У меня чай закончился, как и десерты, поэтому я пожевывала кусочек колбасы». Каваллоне смотрел на всех собравшихся за столом таким странным взглядом, как будто мысленно их всех вешал. Кажется, если его еще не довели, то определенно были близко к этому. Даже интересно взглянуть на Дина в бешенстве. Сложно такое представить, чтобы эта лошадка с вечно добрыми большими глазами дозлилась. Защищать своих людей или то, как он переживал и был на эмоциях во время битв за кольца, совершенно другое. «Значит, вы решили проведать в школе Синапе, Дон Каваллоне?» Продолжил разговор как ни в чем не бывало Фидели, правда, оставаясь все таким же собранным и серьезным. «Кем она вам приходится?» Конти с Мартино навострили уши, пытаясь сделать это незаметно, но скованность движения их выдавала, лишь бы Дина не разболтал лишнего. Хотя правду легко можно рассказать лишь отчасти, но не расскажет ли Дина про Реборна или Ванголу, проблемно. Чем бы его, если что, срочно отвлечь? Хоть бери и соль в кружку сыпь. Мы не родственники в полном смысле этого слова, но достаточно близки. Дина отпил чаю, чтобы продолжить и явно оставить порцию каких-то ответных намеков на свои намерения, но в этот момент быстро опустил чашку и прыснул в нее чай обратно, расплескав немного на стол. Не поняла, Ромария вроде с ним рядом. Усатый помощник даже постучал закашлившегося босса по спине. «Соленое», — пояснил Дина. «Простите, но, кажется, я случайно положил себе в чай соли». Все присутствующие за столом посмотрели на сахарницу, солонка отсутствовала, так как стол изначально был сладкий. «Я свой чай допила, и он точно был сладкий». Фидели взял свою кружку и отпил из нее на пробу, чтобы затем покраснеть за одно мгновение. Он так сильно пытался держать себя в руках, что его глаза широко раскрылись, а рот он раскрыл только, чтобы отпить из графина воды. Да еще и так, что выпил сразу полграфина. Кто-то мне подсыпал в кружку перца, отдышавшись, осмотрел с подозрением и даже угрозой сидящих за столом и даже людей Кавалоне. Что за шалости? Не похоже на отравление, симптомы разные, напрягся Дина. Да и сомневаюсь, что кто-то из присутствующих решил меня отравить, ведь это дело не сможет остаться безнаказанным. Получается, кто-то решил просто подшутить. Тот, кто разливал чай. Конрад, на которого перевел взгляд нахмурившийся Кавалоне, напрягся и набычился в ответ. «Я этого не делал», — твердо процедил он. «Он этого не делал», — повторила я, проявив твердость и холодность в тоне. «Если есть какие-то доказательства, то скажи их прямо, а рыжего мне не обижай». Кира сразу же пошел на попятную Дина. «Я же ничего такого не хотел сказать, просто кто-то подшутил, и других вариантов, кто это мог быть, нет. А ты мысли шире», — припечатала я, испытывая снова поднявшуюся вспышку злости, когда Кавалоне опять начинает почти что травить Конрада. Дина нахмурился, пытаясь, видимо, подобрать слова и не слишком резко мне ответить. Я сверлила его в ответ в ожидании этих слов. «Босс, давайте я просто заменю чай», — предложил путь решения конфликта усатый помощник. «Спасибо, Ромария», — кивнул Дина и слегка сбавил градус напряжения, взяв себя в руки. Видимо, сыграл опыт переговоров на деловых встречах, которые у него наверняка не раз и не два были. Фуюки нахмурился, поднялся из-за стола и встал за моей спиной. Видимо, для того, чтобы при накале страстей быстро среагировать на посягательство в мою сторону. Мураками пока просто помалкивал, наблюдая за происходящим. Конраду, видимо, Кавалоне аппетит испортил, отчего он прекратил есть колбасу и сидел напрягшись. «Предлагаю немного разбавить беседу», — Мартина натянул дружелюбную улыбку. «Вы нас спрашивали, как мы с Синопи познакомились, Дон Кавалоне. Как насчет вашей первой встречи?» «На самом деле я приехал познакомиться с ее братом», — начал был Дина, как его ложка, стоящая на блюдце, видимо, от неловкого движения самого Кавалоне как-то соскользнула и прыгнула под стол. Дина слегка стушевался. «Простите, босс, я возьму еще одну», — предложил Ромария, который вообще-то сидел рядом с Дина, а потому парень должен был быть как-то менее неловким. «Не знаю, как это у меня вышло», — пояснил Кавалоне. «Кончая меня щекотать за ногу, педик», — донеслось до меня злое, но тихое шипение сквозь зубы от Конте. «Сам перестань мой стул пинать, уродец», — с криво натянутой и вымученной почти улыбкой ответил ему так же тихо сквозь зубы Мартина. «Погодите, шалости, безобидные, чтобы не разозлить и не накалить обстановку. Пока что, еще и соль, которую я очень четко представила, как сыплю Кавалоне. А ведь кто-то говорил, что мысли не читает, но образы улавливает». Я подняла скатерть, заглянув под стол, и без особого удивления встретилась взглядом с вертикальными зрачками синих глазищ пушистого кота. Несколько растерявшись, зависла на секунду, а кот выдал вопросительное. «Мяу, даже на кошачье не сильно похоже». «Пхах, это твой кот, Кира?» — спросил Дина, который после мяуканья тоже не постеснялся отодвинуться от стола и заглянуть. Кавалоне как будто не знает, что это Мукура, хотя его ведь не было на острове Шимон. Да и вообще, кажется, он никогда не видел Мукура рядом со мной. Разве что мог видеть, когда Мукура сражался в финальной битве, когда мы вместе с Варией дрались с хранителями девятого. Но там был именно что бой. «Да», — честно ответила я. «Кличка — Панамка». Кот запрыгнул ко мне на ноги, отчего его мордочку стало видно над столом и все могли его рассмотреть. «Какой хорошенький», — похвалил Дина. «Можно я его поглажу?» Попытавшись это представить, сдержала поднявшийся смешок и не засмеялась, ответив коротко. «Да». Дина поднялся из-за стола, подошел, протянул руку, чтобы в следующую секунду отдернуть ее. Мукура его цапнул до крови. Красные полосы алели на коже. «Он не слишком дружелюбный», — все-таки улыбнулась я, решив понаблюдать за тем, что будет дальше. «Не страшно», — улыбнулся Дина в ответ. «Это ведь животное». Кот зашипел на него, отчего я пригладила его шерсть. Кавалоне хотел было сесть обратно на свое место, как ложка, которую Ромария оставил у Дина на блюдце, снова соскочила на пол, перевернув на этот раз и кружку с чаем. Темно-коричневая жидкость разлилась по столу. «Прости, Кира, я случайно», — повинился Кавалоне. Ромария опять пошел за новой ложкой, но той не оказалось. Торт остался стоять перед Дина недоеденным, а подчиненные Дина быстро промакивали скатерть платками. Прозвенел первый звонок, означавший, что мы засиделись, а занятия уже начались. «Уже начались занятия», — озвучил очевидное Дина. «Думаю, нам пора прерваться. Я тогда попозже зайду. Не волнуйся, Кира, я позабочусь о том, чтобы здесь был порядок. Я взяла еще шоколадную конфету». Парни не спешили подниматься. «Искали повода остаться. Вы идете?» – спросила я. «Я провожу тебя до класса». Фидели опередил открывших было рты Кантис Мартина. «Нет, не стоит», — быстро отозвался Дина твердым тоном. «Я сам это сделаю. Дон Кавалло не будет ходить по школе», — приподнял бровь Фидели. «Не кажется ли вам, что вы привлечете еще больше внимания?» «Да, возможно, но уверен, Кира здесь надолго не задержится». «Апа, интересно, с чего такие мысли? Хотя я тут максимум на 2 недели». Кавалони же обещал убедить Емицу отказаться от этой затеи. Неужто верит в свои силы? Кот неслышно и ни для кого незаметно спрыгнул с моих ног и исчез. Что-то задумал. Разве она не приехала сюда учиться? Не понял Канти. Да, но ей здесь не место, опять же в полной уверенности ответил Дина. Странно, но выглядит так, будто ее здесь все устраивает, нахмурился и отрезал Фидели. Вы говорите, что не ее родственник, с чего такая уверенность? «Еще и специально привлекаете к ней внимание», — покачал головой Мураками. «Хотя, кажется, не хотели бы этого. Я просто не хочу, чтобы ей здесь навредили, и защищу ее, если ей понадобится моя помощь», — отрезал Кавалоне, и остальные не осмелились с ним дальше переговариваться. Зато, как будто бы зайдя через двери, возник в быстро рассыпавшейся клочьями иллюзии Мукура, заставивший всех присутствующих замереть и проводить его глазами. Ракуда Мукура, напрягся Дина, подскочив из-за стола, его люди похватались за пистолеты в кобуре, остальные присутствующие ученики не спешили лишний раз дергаться, уже зная, кто перед ними. Мукура улыбнулся, растянув губы в ухмылке, как умеет только он, и скосил глаза, в которых плясали черти, на сидящих за столом. «Не нужно переживать, я о ней позабочусь. Что ты здесь забыл?» С угрозой спросил у него Кавалоне, доставший хлыст и будто приготовившийся к бою. С интересом продолжая наблюдать, забросила в рот остатки шоколадной конфеты. Ракуда, не обращая на них внимания, неспешно прошел ко мне, мягко взял мою руку и наклонился, погрузив кончики пальцев в рот. Нежно и напоказ облизав оставшийся на них шоколад с подтаявшей шоколадной конфеты, снова скосил шкодливые глаза и, также шкодливо улыбаясь, произнес, я же сказал, забочусь, и, поверьте, конкурентов я не потерплю. Канти, Мартина и Фидели наблюдали за этим представлением, не отводя расширившихся глаз, как коты за флакончиком валерьянки. Канти даже сглотнул. Понятное дело, умы хоть и быстро для мафии повзрослевшие, но еще молодые. Я же недоуменно смотрела на обслюнявленные пальцы, не то чтобы не осознав, что эту сцену Мукура наверняка подсмотрел в каком-то взрослом кино, но не сразу расценив ее по достоинству. Ну облизал, так он спит со мной в одной кровати, косу заплетает и называет прелестью, это же Мукура. Ну, может быть, так он хотя бы немного заставит всех, и Кавалоне, и учащихся, от меня отстать, им действительно будет проще сделать вид, что мы не знакомы. Твои действия отвратительны, если Кира тебя выкупила у Виндичи, еще не значит, что ты можешь перед ней так открыто лебезить, сказал Дина твердо, в последний момент как будто передумав и подобрав другое слово. Есть те, кто о ней действительно переживает, и я не могу допустить, чтобы она обманывалась на твой счет. Что, лебезить, со стороны, возможно, так и выглядит, но это же Мукура. Он ведет себя так тогда, когда всегда. Мне без разницы, что ты об этом думаешь, но если ты будешь так говорить вслух. Мукура, продолжая улыбаться, растянул губы чуть шире и как будто предвкушающе прищурился, смотря в глаза Кавалоне, то тебя ждет моя ответная месть. Да что ты, задохнулся Дина на эмоциях. Да он же ее ручной иллюзионист, закатил глаза Мартина. А, ага, растерялся на секунду, затем собрался, скрестил перед собой руки и быстро закивал с видом абсолютного знатока Канти. Точно-точно, блин, Пелагаттис Канти там, на том злополучном уроке, даже не было, со мной знакомы от силы 3 суток, а Мукура узнали и того совсем недавно, зато как хвосты распушили перед Кавалоне, что вот они, дескать, знают большую тайну, для них совершенно очевидную. Бешеный ручной туман, согласился Фидели, поднялся из-за стола и спокойненько пошел на выход. Мы, кажется, собирались на занятия, но я найду тебя после уроков, Синопе. Увидимся на обеденном перерыве, пошел за ним Мартина. На нашем месте, кивнул мне Конти, прежде чем выйти. Какое еще наше место? То, что они пару раз собирались за моим столом, это еще не какое-то особое место заговорщиков. И вообще, столы были оба раза разные. Дина, некрасиво приоткрыв рот, стоял на месте. Тебя еще надо ждать? Приподнял бровь Мукура. Что ты себе думаешь? Начал было Дина, но провалился вместе с Ромария и еще двумя подчиненными в темный провал под пространство, открывшийся под их ногами. Туда, правда, упал еще и накренившийся стул, но карман быстро закрылся, отрезав от надоедливого блондина. «Учусь управляться с подпространством», — пояснил мне Ракуда с улыбкой. «Примечание к части. Прим. Я в это время где-то в мире скалится один неприлично счастливый рыжий». Глава 8. Время обеденное. Не успела я донести ложку до рта, как заскрипели ножки отодвигаемых стульев и по обе стороны прямоугольного стола с коротких краев присели Конти с Пелагатти. Конрад, сидящий рядом со мной, и Фуюки с Мураками напротив на них покосились не слишком дружелюбно. Очень уж довольными оба парня выглядели. Конти вообще, не скрываясь, скалился. Их свита в уменьшенном составе, по два человека с каждого, это, наверное, какие-то нормы приличий для всякого уважающего себя мафиоза, стояла за их спинами, вызывая сдерживаемое чувство раздражения. Мало того, они взглядами дали понять, что ближайшие столы должны сейчас же освободиться. И это в самый разгар обеда, когда столовая полна учащихся. Хорошо, хоть у учителей была своя столовая, а ученики безропотно собрали свои подносы. Я подождала, скажут ли они, какого черта сели за мой стол, но оба молчали и загадочно посматривали на меня, будто что-то знали. Продолжив обедать и игнорировать их, стала делать предположения, так как в зависимости от вопросов нужно быть готовой к ответам. Кавалони они уже видели, Мукура видели. Оба дали им немного информации про меня, по которой, если постараться, можно сделать выводы. Вот только какие, зависит от того, какой информацией могут располагать почти рядовые мафиози. Значит, ты выкупила тот туман, начал первым разговор Мартина. Любопытно, как же это получилось? Как вообще ты смогла его найти и приручить? Родители постарались? Похоже, не слишком много. Думаешь, я стану отвечать на подобные вопросы? Нейтральным тоном ответила, наблюдая за реакцией. Мартина прищурился на этот выпад, но не удивился. По виду, так вообще в чем-то убедился. Это была информация не для широких масс. Мукура, на их счастье, был мной оставлен в наших комнатах, присматривать за Кавалони и его людьми, чтобы те, выпущенные в том же месте из-под пространства, просто покинули помещение, никуда не влезая. Мукура может быть очень убедительным к тому же кому, как не ему, расхлебывать то, что он сам сделал, хотя он уже давно должен был прийти. То, что Ракуда до сих пор не вернулся, может означать как то, что Кавалони все еще в школе, так и то, что Димон опять где-то объявился, или то, что Мукура просто пока не показывает носа из иллюзии и правильно делает. Волноваться пока вроде бы рано, но пушистый полосатый кот выпрыгнул из-за стола, забравшись ко мне на коленки. Нет, ну наглец. Ему, как ни странно, похоже, понравилось так делать. Уселся с довольным видом, примостился, случайно пощекотав усами руку, заглянул в глаза, как будто убеждая, что вот он я, прошу любить и жаловать. И как они вдвоем с Баюном уживаются? Ах да, что насчет Ванголы? Заданный Конти вопрос в лоб ошарашил на секунду, отчего я замерла. Как он сумел связать меня с Ванголой? Я же сказала, у меня другая организация, твердо и четко повторила я. Неужто ваша компания, хранители Дона Кавалони? Быстро задал следующий вопрос Пелагатти, взбудораженный новым открытием. Не надо пытаться напускать туману. Все же и так предельно ясно для тех, кто умеет смотреть. Ты, солнце с необычной способностью пробуждать пламя, гроза, ураган и довольно широко известный туман, который не всякий сможет привлечь на свою сторону. Для этого надо иметь некий вес. Пелагатти со знающим видом поднял указательный палец вверх. Семья Кавалони неплохо поднялась в последнее время. Она союзник Ванголы. Из-за этого становится менее фантастическим вариант, где кого-то выпустили из тюрьмы. Причем из специальной тюрьмы. Смотря на него, я тупо моргала, не понимая, как можно было построить теории на совершенно неочевидных выводах. Хотя все, конечно, очень запутано, и я сама приложила руку к тому, что теперь они считают, будто я – солнце. А нечего было легкомысленно подлечивать Игната. Мартина, видимо, не удержался, наблюдая за моим выражением лица, и снисходительно пояснил: «Видно, что ты новичок в нашем деле и не понимаешь, почему вытащить такого человека из такой тюрьмы далеко не рядовое событие. Садись». Неожиданно грянуло. Быстрым и резким шагом подошедший к столу Фидели приказал это Игната, который шел за ним, вжав голову в плечи. Оскар бесцеремонно взял стул от соседнего стола, подвинув и поставив его между Фуюки и Мураками, напрягшимися от такого соседства. Получилось, что он сидел прямо напротив меня, сведя светлые брови к переносице. Остальные школьники и так делали вид, что они ничего не слышат и не видят, а с прибавлением в лице Фидели так вообще в столовой стало заметно тише. Только шепотки ходили в духе. Ничего себе! Похоже, это братья редко собиралось за одним столом. Фидели посверлил меня взглядом и изрек: «Надо поговорить». Испытывая нехорошие подозрения одновременно с любопытством относительно новых невероятных теорий, кивнула в ожидании дальнейших событий. «Мне нужна правда, хотя бы та часть, которую можешь рассказать. Хочу знать, с кем имею дело. Ответишь на несколько моих вопросов, получишь Игната». Хаем, по-видимому, Фидели из тех, кто не любит оставаться в неведении. Если он что-то смог откопать на меня, то, вероятно, почувствовал, что словно стоит на тонком льду, и от неверной информации. Достаточно было бы имени моего отца, чтобы заволноваться. Вот только как он вышел на это, самое интересно. Обменяться с ним информацией ради информации. Ну и бонусом солнце идет. Глянула на Игната, тот нервно поглядывал то на меня, то на Фидели, закусив губу. Игната пугали большими откупными. Однако информация явно убедила Фидели поступиться ими. Расставил приоритеты. «Давай», пожала плечами, чтобы не выдавать своей заинтересованности. «Выйдем», предложил Фидели. Я согласилась, и мы собрались покинуть столовую, оставив, к моему сожалению, недоеденный обед. Зато я взяла с собой кота, продолжая держать его на руках. Так, на всякий случай. Только следом почему-то опять поперлись к Антиспелагатти, также поднявшиеся из-за стола вместе с нами. «Вы двое», дернул подбородком Фидели, раздраженно, «отвалились. Это вас не касается». «Слушай, Фидели», начал было резко Канти. «Да мы в сторонке постоим», пошел на попятную Мартина, подняв раскрытые ладони в защитном жесте и нервно улыбаясь. Фидели его проигнорировал, обогнув стол и замерев напротив Канти лицом к лицу, сверля того взглядом процедил угрожающе. «Есть возражения?» Канти не уступал, сверля того в ответ, но не успел ничего сказать. Едва раскрыл рот, как Фидели ударил его кулаком по лицу. Винченцо откинуло с силой назад. Плечом он с гулким звуком ударился об край стола, но схватился за него, не свалившись на пол. Зазвенели тарелки с подносами, оставшиеся на столешнице. Канти выпрямился обратно, резким движением утирая рукавом формы лицо. Удавалось это ему плохо, и он больше размазывал кровь по разбитой брови. «Есть еще, что сказать?» – спросил Оскар. Фидели всем своим видом демонстрировал, что готов продолжить. Канти сунул руку куда-то под пиджак, и я заметила мелькнувшую там кобуру, а затем в его руке уже оказался пистолет, направленный дулом в Фидели. «Да», — громко сказал он, — «засунь свой язык себе в...» «Прекратить немедленно», — донеслось сразу несколько выкриков. Будучи сторонним зрителем, я могла наблюдать, как на начавшуюся драку, переросшую в нечто большее, сбежалась, отлипнув от стен, охрана, на которую обычно никто не обращал внимания. «Использование оружия вне учебных классов запрещено без острой необходимости», напомнил один из пяти представителей администрации. «За это грозит как минимум сутки карцера». «Да знаю я», — зло выкрикнул Канти, опустив пистолет. «А для меня это что-то новенькое. Получается, достань я в случае опасности револьвер Каваллоне, засела бы на сутки в карцер, если бы не удалось доказать, что я не верблюд, и использование оружия было оправданным. Может быть, Дина хотел таким образом меня уберечь, но сидеть целые сутки в неизвестном карцере не улыбалось». Канти громко фыркнул, но оружие убрал и пошел с проводившими его людьми из администрации, а его двое сопровождавших остались стоять на месте. Я за этим недоуменно наблюдала, а затем вспомнила, куда, собственно, собиралась, и отправилась вместе с Фидели на выход. Блондин был без сопровождения и для приватной беседы потребовал, чтобы мои парни тоже шли на расстоянии. Я взглянула на Рыжего, тот кивнул, видимо, прикинув, что в случае чего сможет быстро нас догнать. Игната тоже шел следом, как ему и приказали, но в стороне. Выглядел он несколько подавленным, шел, опустив плечи и не до конца поднимая головы, хотя следил за всеми нами внимательно, пусть и исподволь. Кажется, Фидели провел с ним еще одну разъяснительную беседу. Мы вышли через отдельный вход из третьего учебного корпуса, на первом этаже которого и располагалась столовая, и прошли неспешным шагом по аллейке вдоль здания, мимо зеленых клумб. Людей здесь было немного, а те, что были, шли либо в столовую, либо из нее. Дорожки здесь достаточно широкие, чтобы ни с кем вплотную не пересекаться. Фидели хмурился и, видимо, собирался с мыслями. В руки к моей семье попала одна эксклюзивная запись, начал он, смотря вперед, но все же наблюдая за моей реакцией. На ней также был кровавый туман, один уже мне знакомый рыжий с оружием из двух пистолетов-пулеметов, представители Каваллони, Варии и Ванголы, включая и Дона Ванголу. На фоне того, что совпадение три, они совпадениями уже не кажутся, Синопе, и пристально на меня посмотрел. Я напряглась, и кот в моих руках тоже напрягся, отчего выступили когти. Пригладив его, чтобы успокоить, не спешила что-то говорить на этот счет. Очевидно, речь шла о той записи финального боя на конфликте за кольца Ванголы, в трансляции которой я сама же и поучаствовала. За самой трансляцией я не могла по понятным причинам следить, но после окончания всего случившегося имела перед собой запись того, что могли видеть другие. Правда, посмотрела я ее уже после возвращения из будущего, зато хорошо ее помнила. Камеры были на хибердах, в количестве трех штук. Больше было нельзя. Слишком заметны желтые птички, подозрительно кружащиеся над школой, а так хоть как-то смахивало на местную фауну. Они летали высоко над школой, с их камер редко было что-то видно толком из-за ярких вспышек пламени и сравнительно низкого качества съемки, что было связано с максимальным разрешением камер такого маленького размера, которые мы смогли достать, но все же рассмотреть суетящихся людей изредка можно было, особенно в самом начале записи, когда все стояли на своих местах. Именно тогда появились первые наблюдатели трансляции, так как в самом начале мы даже не требовали за нее плату и перекрыли свободное вещание, едва начался бой между Занзасом и Цуной. Этого уже было достаточно, чтобы те, кто был в теме, заинтересовались и были готовы выложить просто огромную сумму даже за клочок информации, пусть даже не зная до конца, что происходит. Возвращаясь к хибердам, ни один из них до конца событий на территории школы не дожил. Несмотря на то, что птички довольно сообразительные, они все равно не смогли избежать жара пламени, а уж кто их задел, Занзас, Цуна или вся дальнейшая куча мала, сгорели и камеры, уничтожая улики. Не уверена, кто точно искал потом их останки, хибари и комитет или мои архаровцы, а может, все вместе, но найдены были все трое в полусплавленном с устройствами состоянии. Еще было пять штук камер по периметру школы. Одна сгорела от выстрела пламени Занзаса, испарившего ее вместе с добрым участком бетонной стены. Из-за дальнейшего боя остальные поочередно ломались, периодически переставали работать, отчего парням, контролирующим трансляцию, приходилось постоянно между ними переключаться. Но две из них каким-то чудом даже перенесли все тяготы, и опять же, потом, после боя, парни их сняли почти сразу же, чтобы убрать все улики. Еще микрофон был на Рехе, через него проходило все звуковое сопровождение, а благодаря качественной технике и колонкам Червелла иногда слышно даже было некоторые диалоги сквозь гущу боя. Из минусов были крики Рехе, заглушавшие даже рев боя. Я не рисковала вешать на кого-либо камеры в такой ответственный момент. При их обнаружении на ком-либо он тут же попадал в очень опасное положение. В стремлении замести следы Ванголы могла действовать очень радикально и наверняка. А так, никаких конкретных доказательств, а хиберды вообще принадлежат птичнику и мало ли вообще в мире канареек. Возвращаясь к тому, что мог видеть наблюдатель, моего лица не могли сильно разглядеть. Оно, конечно, мелькало, но я достаточно быстро двигалась, а когда замирала, угол обзора не всегда позволял все рассмотреть. Это же, блин, не фильм, когда кинооператор ходит за актером по пятам и тычет ему в лицо объективом, а сверху нависает микрофон размером с добротную тумбочку. Но мне это даже было, наверное, на руку. При желании можно было бы сравнить мои движения, осанку, внешность в целом. А так, именно поэтому лицо даже под иллюзией Мукура оставалось почти что моим, и я отделалась легкой маскировкой. Получается, у Фидели появились подозрения из-за Мукура, Конрада и Каваллони. Видя, что я не спешу что-то говорить, соблюдая сосредоточенное внимание, он продолжил. Даже если спросишь, у меня этой записи нет, и я не знаю, где она. Все мной сказанное, исключительно с чужих слов. Даже так, или подстраховывается, отводя возможные неприятности от своей семьи, или правда запись пошла по языкам. Я практически уверен, что это была ты на той записи. И если это так, то кто ты? Опять пытается разузнать про меня что-то. Я заметила, что перед главным входом в здание школы, к которому мы постепенно приближались, стояли 6 автомобилей. Такие же черные и серьезные, как и те, на которых привез меня Каваллоне. Вот только непонятно, зачем Дина опять притащил с собой Араву из своих подчиненных. Те как раз стояли группками у некоторых из машин и даже расслабленно переговаривались. Затем передняя дверь пассажирского сиденья с затонированным стеклом одной из машин открылась, и оттуда выбежал паренек в официальном черном костюме, как и на остальных людях. В пареньке я с удивлением узнала Базиля, который почти бегом приближался. От автомобиля, не отставая, оторвались еще 2, нагоняя Базиля, а затем из соседнего вылезло еще 4. Из 3-го тонированного автомобиля, завидев спешащую толпу, заметили, куда те спешат, и тоже вышли из машины, решив постоять там. Я не ожидала тут его встретить, а потому удивленно наблюдала за тем, как тот подошел и радостно мне улыбнулся. «Рад вас видеть, синьорина Синапе», как всегда официально обратился Базиль, правда, на этот раз на итальянском, четко разграничивая слова. «Я не надеялся вас здесь увидеть и ожидал здесь окончания занятий, чтобы ни в коем случае вам не помешать», глаза на руку скосил, чуть нахмурился от беспокойства, но усилием себя заставил промолчать. Видно, вопросы о самочувствии и травмах не на людях, и как всегда вежлив и обходителен. Давно ли он здесь ждет? С утра или, может быть, с ночи? В любом случае, я рад, что так сложилось, воодушевленно вещал дальше Базиль. Я здесь по приказу вашего отца, чтобы отвезти вас домой. При этих словах не то что кот в моих руках, я дернулась. То, что Емицу прислал Базиль с сопровождением, было нехорошим знаком. Сам по себе факт не так уж страшен. Базиль, как знакомый мне, а охрана, идущая с ним в комплекте, для почетного сопровождения. Но я пока не планирую возвращаться в Намимори, и мне непонятно, с чего Емицу пошел на такой шаг. До него наконец-то дошла какая-то информация, тогда зачем меня прятать обратно в Намимори, было бы понятно, если бы привез к себе на разговор. В общем, пока ничего не понятно, но то, что Емицу хочет отправить меня в Намимори, означает, что мне пока стоит повременить с переездом. Если вообще не отказаться, а то больно уж подозрительно это выглядит. Вот только, чтобы не идти на поводу, надо как-то Базиля аккуратно спровадить. Только, тут еще и Фидели рядом, сверлит внимательным взглядом новоприбывших. Конрад, Фуюки и Мураками тоже быстро подошли. Притулился сбоку и Игната, как бы он с нами. «Хорошо, я тебя услышала», кивнула я. «Но у меня сейчас обед, и я хотела бы покушать. Приходи вечером». «Не стоит беспокоиться», ответил мне Базиль, вежливо и дружелюбно слегка улыбаясь, и без задней мысли предложил. «Мы можем пообедать где-нибудь по дороге, если вы не против». «Блин, я забыла, что он еще и исполнительный». «Ей, ты не понял, не мешай», подошел, встав рядом со мной, рыжий, придя на помощь. «А ты не лезь, если не спрашивают». Набычились сопровождавшие Базиля мафиози в костюмах. Все были бритоголовые, среднего возраста, крепкого телосложения. Впереди встали один с короткой бородкой, второй – без. У всех скрытая за пиджаком кобура едва заметно оттопыривалась. Эти смотрели на рыжего, как на грязь. Что-то мне подсказывает, эти мафиози знали, откуда Конрад, и их поведение отнимало у них очки в моих глазах. Но пока что было не до этого, развивать конфликт не стоит, и я ограничилась недовольным взглядом. Рыжего это не задевало, он упрямо ответно сверлил своим взглядом их. «Мне кажется, не стоит спешить», пояснила я, обращаясь к Базилю. Отец наверняка имел в виду другое. Он выразился довольно ясно, возразил Базиль все же с сомнением на лице, и я решила продолжить. «Ты же знаешь, как он может сказать одно, а в планах держать другое, и, не зная подробностей, даже не разобраться в его задумке», осторожно напомнила я о том, как Емицу отправил его с фальшивыми кольцами в Анголы в Японию, чтобы он не почуял подвоха. «Я думаю, твое задание на самом деле куда более многоступенчатое и сложное, чем кажется, а его план куда шире». «План?» Брови Базиля взлетели вверх. Мафиози нахмурились недоверчиво, несколько переглянулись. Тот, что без бороды, видимо, младший, более заметно косил на старшего, то ли ища подсказки, что делать, то ли просто желал быть уверенным, что не совершит ошибку в такой тонкой ситуации, и даже нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Бородатый кинул незаметно быстрый взгляд по сторонам. Судя по тому, как этот взгляд проскакал по людям, которые оказались в поле зрения, а потом помрачнел, если и были мысли взять под локоток да запихать в машину без церемоний, чтоб не морочить голову. Похоже, он признал такую идею слишком легкой и неподходящей ввиду наличия большого числа свидетелей и возможного нагоняя от такого обращения с подведомственной особой. К его счастью, я судорожно придумывала на ходу. Нельзя пнуть их обратно силой, но также нельзя позволить им силой меня забрать. Очень рискованно даже конфликт подымать. Мне до этого было очень удобно находиться на с виду нейтральной территории и спокойно отдыхать, в ожидании, пока заживет рука. Если покинуть школу, при любом стечении обстоятельств, я окажусь вновь под возможным пристальным наблюдением сильных мира сего. И ладно бы мне пришлось это сделать из-за этих же сильных мира, так нет, папаня просто передумал. А вот что в его планах и правда под сомнением, уж очень подозрительно желание вернуть меня на территорию Тарикой. Либо слишком уверен в том, что клан побоится сунуть нос, либо до сих пор не в курсе того, что происходило на острове. Либо конечная станция нашего рейса совсем и не на Мимори. Да, уверена, подробности будут позже, кивнула я с уверенностью, которую испытывала при мысли о замысле Емицу. Это все по воде вилами писано, сказал бородатый из сопровождения Базиля. Мне кажется, они не слишком полагались на парнишку, считая, что задание по сути дали им, и может быть, в виду, наверное, все же более высокого положения парнишки, даже не лезли, если бы все прошло гладко и быстро, но их пренебрежение, такое, какое иногда проскакивает у служивых к гражданским, в моем отношении раздражало. То есть вы считаете, что я сейчас наговариваю на своего отца? Посмотрела я на них, более молодой опешил, выпучив глаза от такого поворота, но так и не нашел, что сказать. Остальная группа тоже удивилась, но их эмоции были посдержаннее. Да, откровенно извернула все шиворот на выворот, игра на грани фола, но времени толком собраться с мыслями нет. Старший как-то особенно сильно нахмурился и собирался что-то сказать, но Базиль воспылал от почитания к Емицу. Как можно, синьорина Синапе? Я ничего подобного не имел в виду, и никто так не мог подумать о вашем отце, верно? Повернулся он полубоком к мафиози. Мастер, великий человек. Те поубавили нахрапа и слегка растерянно закивали, пусть и сохраняя каплю недовольства происходящим абсурдом. Видимо, вспомнили, кто перед ними. И хоть на этот раз мои родственные линии сыграли мне на руку, впечатление после этого осталось неприятное. Настроение портилось, как и атмосфера ощутимо переходила к чему-то более напряженному. На это среагировали парни. Фидели отступил незаметно назад, разрывая дистанцию. Я не сразу поняла, что его действия можно расценивать как уход с возможной линии огня. Конрад с Фуюки напряженно сверлили мафиози взглядом, которые отвечали им тем же. Мураками чуть отошел за спину Фуюки и оттуда следил за происходящим, чтобы, видимо, быть готовым, если что, полностью спрятаться. Игната пока не вкуривал. На здоровом лбу старшего бородача бегущей строкой отразилось задумчивое сомнение и желание вернуться к беспроблемному на его взгляд решению конфликта. По затылку и в машину, ага. Он смотрел на меня, будто примериваясь, отчего свисающий хвост кота в моих руках начал раздраженно хлопать меня по ноге. Прижала его к себе посильней, чтобы убедить, что у меня все пока под контролем. Надо попытаться разрешить проблему мирным путем для получения наилучшего профита. И вообще, скептически посмотрела я на двоих бритых шкафов. В школу меня отец отправлял, письмо с собственной печатью присылал. Идина. Кавалони в курсе был. У меня нет с собой письма, но уверяю, синьорина Синапе, убежденно и уверенно обратился ко мне Базиль, меня отправил к вам лично ваш отец. Я почувствовала, что нашла лазейку, и отправила ему говорящий взгляд, передающий всего одну эмоцию. Я же говорила, на самом деле я догадываюсь, что в прошлый раз письмо было отправлено больше из-за Реборна, чтобы тот беспрепятственно отпустил меня в школу, и в меньшей степени, Дина, так как тот также мне знаком. В этот раз Емицу посчитал прикладывать письмо излишним, зачем лишний раз делать, если стараться ни для кого, а Базили так считая его какая-то рука. Как говорил Такиши, ушная раковина или мочка уха. Цуна жаловался. По крайней мере я видела парнишку рядом с отцом, а значит, могла так думать. Базиль же замер, взглядом в себя. Вот тут-то у него и зародились сомнения в том, что никаких подводных камней в поручении не было, нужно было добивать. «Если ехать, то мне нужно собраться, собрать вещи», — отшагнула ближе к Конраду, как бы прячусь за телохранителя, чувствуя опасность от пришедшего немалого числа мафиози. Взгляды мафиози очень остро, прямо неотрывно следили за моими маневрами. Базиль тоже. Конрад, в свою очередь, не отрывал глаза от них. На мои телодвижения он удивления не выказывал, что было хорошо. В том числе Каваллони мне оставил вещь, которую ему, скорее всего, сказал передать мне отец, и уж отец точно бы знал, что мне нужно время собраться. Мне даже не надо было пытаться пристальный взгляд изобразить или еще какие эмоции, долженствующие показать мое недоверие к ним. Моей целью был Базиль, и именно ему я пыталась внушить мысль, что мафиози, прибывшие с ним, подозрительные, как и сама миссия. Я не знала, подействую ли на самих мафиози, они могли быть давно сработавшейся группой, но мироощущение Базиля представляло. Пистолет Каваллони передавал, мог это сделать по просьбе отца. Если еще вспомнить произошедшее в столовой, то, что мне бы за использование или просто демонстрацию оружия быть могло, может, это такая подстава, чтобы дача шишек себе набила, или пистолет предполагался как средство защиты против новоприбывших, а не школьников, а может и нет, мне откуда знать, как там на самом деле было, но так я же и говорю скорее всего, так что ни слова лжи. И сейчас настороженная и неопытная синьорина Синапе, потихоньку и аккуратно пятясь к рыжему телохранителю, просто пытается такой незаметной уловкой проверить, те ли, за кого себя выдают, эти страшные бандитские рожи. Сразу устраивать драку бы совершенно не хотелось, второй раз запудрить директору мозги может и не получиться, а вылететь из школы запросто, ввиду почти личного участия Емицу. И мафиози, кажется, все же склоняются к варианту, что письмо – слабое оправдание. Базиль нахмурился, начав улавливать создаваемую атмосферу от напряженных мафиози. Я продолжала упорно выискивать взглядом на лицах мафиози признаки вражеских агентов, конечно же, выглядывая из-за Конрада, которому доверяла не только показательно, но и взаправду. Время только на сборы, не больше. Поиграв желваками, попытался оставить за собой последнее слово старшей из двойки. Похоже, он понял, к чему все идет, и решил пойти на попятную, чтобы не наживать проблем на ровном месте. Этот, кажется, игру мою, практически бестолковую, видел. Либо же просто посчитал, что легче подождать, пока я свяжусь с Емицу, чтобы убедиться в его существующем приказе. Впрочем, все поняли, что им остается лишь отступить, иначе потом еще придется доказывать, что они не верблюды. А кому, как не разведке, знать, как это наверняка неприятно. Сдерживаемое облегчение играть почти не пришлось. Как будто прошла по тонкому льду на глубокой луже, не провалившись в грязь и не выпачкавшись по уши. «Тогда мы договорились, нужно подождать до вечера», — сказала я, просияв улыбкой. Бандитские рожи окончательно скисли. Так долго ждать им явно не улыбалось. «Надо проследить, как бы они ни попытались в мои апартаменты через окно влезть, меня в ковер закатать да на реставрацию утащить. Как скажете», — с готовностью и, кажется, тоже с облегчением согласился Базиль, приехавший сюда на мое счастье. «Иначе пришлось бы этих мафиози вырубать». То-то кот в моих руках с готовностью напрягся, но делано расслабленно сидит, а пушистый хвост повиливает уже слегка дерганно. Да и Конрад, судя по взгляду и напряженной позе, ожидал любого развития событий, и то, что мы имеем дело с Цидев, его не волновало. «Мы будем ждать вас здесь», — сказал Базиль напоследок и повел увязавшихся за ним мафиози обратно к автомобилям. Я недовольно хмурилась. До вечера придется что-то придумать или валить отсюда своим ходом. Продолжая смотреть на черные лакированные автомобили, продолжала и хмуриться. Все настроения испортили. Теперь думать над тем, что делать. Желательно найти выход прежде, чем сбегать. Повернулась, увидела Фиделя и вспомнила, что до появления Базиля ожидал еще один серьезный разговор. Настроение еще больше испортилось. В принципе, я услышала то, что известно Фиделе, дальше не было смысла участвовать в беседе, иначе придется отнекиваться. Еще и пока мы тут переглядывались, прозвенел звонок, знаменующий окончание обеда, чем я и воспользовалась, направившись ко входу в здание. То, что могли обо мне узнать школьники, отошло на второй план. Первоочередная задача встала передо мной во весь свой рост в виде Базиля и группы мафиози, продолжавших дежурить у машин под санцепеком. Они прекрасно прослеживались сквозь окна класса, выходившие во внутренний двор. И, видимо, так сильно я погрузилась в свои мысли, разглядывая залитую солнцем дорожку перед зданием в окно, что вздрогнула, когда кошачьи усы пощекотали мне щеку. Мукура, с помощью Баюна продолжавший быть рядом и деланно незамечаемый остальными учениками первого курса, забрался на стол и присел, потянувшись поближе к моему уху. Виски слегка защекотало, я поняла, он пытался использовать свое пламя для приватной беседы, и расслабилась. «Может, мы от них избавимся?» — донесся до меня его осторожный вкрадчивый голос, как будто прошедшийся по ушной раковине ветром. Кошачий рот едва шевельнулся. Мог ли кто-то слышать его? Не знаю, услышал ли это Конрад, но покосился на нас, явно прислушиваясь. Фуюки и Мураками по виду ничему уже не удивлялись. Хотя представляли ли они себе вообще разнообразие способностей Ракуда? «Нас могут услышать?» — понизив голос спросила я, нахмурившись. Кот отрицательно качнул головой. «В будущем, когда он занял тело Филина, его могли слышать и я, и Хибари, то есть все присутствующие, но на этот раз иллюзия явно звучала лишь голосом в моей голове. Возможно, для этого ему надо было подойти настолько близко. Слышали ли меня? Может быть, Мукура каким-то образом приглушил и мой голос, но на всякий случай лучше подстраховаться. Мукура сейчас мне предлагал решить проблему прибывших мафиози кардинально, хотя и явно опасался моей реакции от его предложения. Уже было, он самовольно расправился с людьми Емицу, которых тот оставил в Намиморе, и мне это не очень понравилось. Хорошо, что тогда санкции в мою сторону так и не последовало. Может быть, Емицу было не до того, и он доверил присматривать за мной Реборну. Я еще раз посмотрела в окно, где продолжали топтаться, переговариваться и перекуривать люди в строгих черных костюмах. Хоть они меня и взбесили, такое решение проблемы не стоило усилий. Убийство должно решать имеющиеся проблемы, а не создавать новые. А если сделать так, предложила я, чтобы они не могли вспомнить, зачем они приехали. Это сложно, если среди них нет тумана или пламенного сильнее меня, то не так уж и сложно, философски протянул Мукура опять же шепотом. Преподаватель, стоящий на кафедре, прищурился, слыша разговоры. У нас в Японии было принято кидаться мелом в шумящих на уроке учеников. С приездом Реборна, принято еще и попадать на повал. Интересно, тут так же, но это не самый лучший способ, продолжил Ракуда. Полностью стертый из памяти момент может вернуться в любую минуту. Они необычные люди и, скорее всего, начнут искать провал в своей памяти сразу же. Да, они даже могут не успеть выехать за ворота школы и сразу же спросят себя, а что мы тут делаем? А если просто внести сумятицу и внушить, что они должны вернуться к начальству? Поинтересовалась я, навязчивая мысль, протянул Ракуда. Но они тут же придут в себя, как только прибудут к цели. И что делать с Бомбино Фьорилино? Хах, ну и прозвище дал он Базилю, ребенок-цветочек. Но Мукура прав, Базиль должен быть еще больше тренирован, чем остальные мафиози, а значит, план чреват проблемами. Возможно, если получится в чем-то убедить Базиля старыми методами. Давай пока это отложим, я еще подумаю, как решить проблему Василка. Но возьмем это как рабочий вариант. Фидели и Пелагатти больше меня пока не трогали, по крайней мере до окончания уроков. У них были свои занятия, а Конти сидел в карцере, который располагался в дальней части школы. После занятий я решила никуда не бродить и отправилась обратно в общежитие. Мураками пожелал прошвырнуться по академии для сбора общих настроений, Фуюки пошел с ним для охраны. Поодиночке, как я поняла, ходить по школе было не слишком безопасно. Если ты не лучший ученик за 5 лет, конечно. Но, едва я дошла до дверей наших комнат вместе с Конрадом, увидела до боли знакомую картину. Перед закрытой входной дверью стояли мой братец и Гакудера. Почему она так долго не отвечает? Хватался Цуна за голову, нервно дергая свои волосы. Может быть, с ней что-то случилось? Ранее привычная японская речь уже немного резала слух, или же все дело в воплях? Да спит просто, наверное, фыркнул подрывник. Или с этим одноглазым? Да не может такого быть, истерично воскликнул Цуна пуще прежнего. С ней точно что-то случилось. Эта школа ужасна. Да ест она, точно вам говорю, 10-й. Попытался на свой манер его утешить Гакудера. «Как насчет того, что я еще просто не вернулась с занятий?» Спросила, привлекая их внимание. Ей, за такие высказывания язык можно и укоротить. Рыжий, набычившись, смотрел на Гакудеру, и тот сразу же среагировал такой же реакцией. «Ты, что ли, хочешь попробовать?» Я перестал обращать внимание на начавшееся быкование, разглядев вышедшего из-за Цуны Реборна. В принципе, не неожиданно, там, где Цуна, там должен быть и Реборн, но я как-то надеялась, что никого из знакомых мне взрослых в школе нет и не будет. «Что вы все здесь делаете?» – спросила я. «Моему ученику нужно найти себе несколько подручных хранителей и наладить связи с будущими союзниками», – пояснил Реборн. «Не надо мне таких союзников, а тем более хранителей», – заорал на него Цуна, за что тут же получил удар в живот с прыжка. Пока Цуна хватал воздух, а Гакудер отвлекся на проверку его самочувствия, Аркабалина приподнял бровь. «Ты нас пригласишь к себе, или мы так и будем тут разговаривать?» Рыжий открыл двери, пропуская гостей. Парни зашли, осматривая помещение во все глаза. «Здесь так просторно», – удивился почему-то Цуна, ведь его тоже должны были в это общежитие поселить. «Почему это десятый должен ютиться в какой-то конуре, а его сестра в нормальных апартаментах?» – возмутился Гакудера. «Так вас что, реально в соседнее общежитие поселили?» Пришел и мой черед удивляться, ведь церемония наследования уже прошла. Цуна явился в школу в своем оригинальном обличии, и они поселились в той развалюхе, где еще чем-то постоянно воняет. Перевела взгляд на Реборна, догадываясь, кто виновник этого, а тот в ответ едва заметно ухмыльнулся. «Ну и как ты это объяснишь?» Все же задала вопрос. Реборн посмотрел на меня так, как будто начал сомневаться в моей сообразительности. «Испытания закаляют характер, хорошо, что глаза не закатил, Реборн, но это разве честно?» – возмутился Цуна. «С Кирой ты так не обращаешься, как со мной, Реборн-сан, десятый прав», – поддержал его Гакудера. «Нас заселили в какой-то отстойник, а для нее предоставили достойные комнаты. Кто тут вообще босс? Кто-то сомневается в моих методах обучения», – бросил на них суровый взгляд из-под полей шляпы Реборн, остудив свой тон до пробирающего холода. Оба парня закрыли рты, отведя глаза. Цуна стал выглядеть несколько испуганным. Гакудера же знал, насколько выше в иерархии мафиози находится Реборн. Я почувствовала хорошую возможность подстраховаться. Правды ради, меня тоже сначала поселили в соседнее общежитие. Дина ходил куда-то просить и добиваться улучшения условий, я развела руками, не став продолжать и позволив им самим додумать. Так это Дина-сан постарался. Улыбнулся Цуна, как всегда, радостный любому появлению и упоминанию своего названного брата по несчастью. «Попроси его, я думаю, он еще может побегать», ухмылку скрыть не удалось, она очень настойчиво расползалась на моем лице. «Что интересней, под каким именем ты поступил?» Лицо Цуны приняло растерянное выражение. «Он, кажется, вообще не понял вопроса», ответил вместо него репетитор. «Под своим, я посчитал излишним скрывать личность Цуны. Пусть привыкает к всеобщему почитанию». Гакудера, скрестив руки перед собой, улыбнулся и закивал с важным и довольным видом. «И попыткам убийств», — закончил Реборн фразу. Хи-и, испытав нахлынувшую волну ужаса, отразившуюся на лице, завопил Цуна так, что, наверное, услышали все соседи. «Меня будут пытаться убить. Не волнуйтесь, десятый, я вас защищу», — воспылал воодушевлением Гакудера. «Предложишь кофе, Кира?» Проигнорировав их крики, поинтересовался Реборн. «Кофе нет, в столовой, говорят, он совсем дрянной, и я согласна. Могу предложить чай оттуда же, если хочешь кофе, принеси сам». Реборн позволил себе скривиться. «Хорошо, я скоро вернусь», — сказал он и пошел на выход, сказав: «Цуна, Гакудера, вам еще вещи разбирать, а вечер короткий. Идем, Реборн-сан». Воодушевленно поспешил за ним подрывник. «Я не хочу здесь оставаться», проныл Цуна, плетясь следом. После их ухода не прошло и 10 минут, как примчался запыхавшийся Базиль, вежливо постучавший в двери. «Я как раз едва успела переодеть школьную форму, и теперь мы с Конрадом сидели на кухне. Синьорина Синапе, я видел синьора Реборна и вашего брата, прибывших в школу», взволнованно поведал мне он. «Они приходили», кивнула я, не удивившись его заявлению, ведь подъезд к школе был один. «Если здесь синьор Реборн, то это получается то, о чем вы говорили», — сделал он большие глаза. Я еще раз внимательно подняла на него глаза и улыбнулась. «Конечно, получается, мой приезд в школу был просто прикрытием», — попытался найти ответы Базиль. «Увидим», — пожала плечами. «У меня только догадки на этот счет. Я и не сомневался в вас, сеньорина Синопе. Восхищенно заблестели глаза у парня. Вы достойная дочь своего отца. Отрадно слышать. Поскушнела я, но рано. В дверь быстро-быстро постучали. И так требовательно, что Конрад закатил глаза и неспешно отправился открывать. Слишком неспешно. Через пару секунд дверь с грохотом выбили. Кира с воплем залетел в наши апартаменты Каваллоне. Он пронесся по коридору, оттолкнув рыжего, едва выходившего из столовой, к стене и, тяжело дыша, уставился на меня. «Кира, с тобой все в порядке?» Взволнованно воскликнул, быстро осматривая меня, свободно развалившуюся на стуле. «Во-первых, не кричи», — попросила я, с усталостью рассматривая его в ответ. «Во-вторых, ты мне что вынес дверь?» «Кира, я за тебя так волновался». Явно попытался он отвлечь меня от данного факта. За его спиной маячил верный Ромария. Я видел Реборна, а он просто так не появляется. Тут явно какие-то неприятности назревают. Еще я услышал, что в столовой кто-то достал оружие, собираясь стрелять. «С тобой точно все в порядке? Тебя там не было?» «Была», — сказала я, и это явно стало моей ошибкой. Каваллоне выпучил глаза и продолжил так же быстро. «Как ты? С тобой точно все в порядке? Тебя не задели? Тебя трогали? Если так, то я им быстро тут наведу порядок. Ты сначала порядок в моей прихожей наведи и дверь за собой почини, сохраняя спокойствие», — предложила я. «Синопе», — донесся из прихожей предупредительный голос Мартина. «Что у тебя тут за крики?» Аккуратно обогнув Ромария, Пелагатти с любопытством осмотрел столовую и здесь присутствующих. Видимо, любопытство его сюда и привело. «Почему ты заходишь сюда без приглашения?» Собрался, успокоился и строго посмотрел на него Дина. «Дверь была открыта», — пояснил тот. «Синопе, почему у тебя дверь лежит?» Донесся из коридора голос Фидели, который, видимо, тоже решил предупредить, прежде чем зайти. «Нет, ну стоило открыть дверь, как все посчитали нужным завалиться». Оскар зашел, встретился с помрачневшим взглядом Дина, окинул присутствующих взглядом и сказал: «Раз у тебя все как обычно, как насчет поговорить? Мы не закончили. Как видишь, сейчас не самое подходящее время», — сказала я, и будто этого было мало, без спросу и предупреждения в столовую зашел Реборн. Протопал своими ножками и даже Каваллоне ни слова не сказал, а Фидели с Пелагатти совместно и одновременно выпучились. Коротышка притащил две коробки, одну побольше и одну поменьше. На большой я рассмотрела изображение кофеварки. Запрыгнув на стул и поставив все на стол, он повернулся ко мне и сказал: «Я пришел за своим кофе». Несмотря на серьезный тон, абсурдность ситуации и реакцию на его появление он видел, и в маленьких черных глазках до боли знакомо плясали черти. Я не сдержалась, закатила глаза и вздохнула. «Кто бы сомневался, что ты тут только развлекаться приехал». Реборн позволил себе ухмыльнуться и, прищурившись, бросил взгляд на рыжего, который, поняв намек, принялся суетиться и все распаковывать. «Вижу, ты успела тут подцепить какую-то шелуху», — заметил Аркабалина, бросив взгляд на Фидели и Пелагатти. Я посмотрела на Конрада, чтобы убедиться, что использованное итальянское слово звучит правильно и я его правильно поняла. «Неужели и правда сказал так, будто я подцепила тут какой-нибудь лишай?» Конрад кивнул и поставил стеклянный заварник, закрепив в кофемашине. «Что они все здесь делают?» — полюбопытствовал Реборн. «Оскар и Мартина уже уходят, а Дина хотел еще починить за собой двери, прежде чем уйти», — пояснила я. Фидели с Пелагатти намек поняли и, кивнув, пошли на выход. Видно, кто такой Реборн, они были осведомлены. Базиль делал вид, что он комнатный цветочек и просто тут в уголке стоит. «Босс, я схожу за инструментами», — предложил Ромария. «Да, хорошо, я пока тут посижу, кофе выпью». Я наградила его мрачным взглядом за навязчивость, а Каваллоне уселся за стол, намеренно его не видя, что ли. Пригласила Базиля тоже присесть, а то стоит, как неприкаянный. Мы посидели молча, пока кофе заваривался. Насладились кофе, пока вернувшийся Ромария чем-то стучал. Пар мягко вился над кружкой. По комнате разливался сводящий с ума аромат. Эх, именно из-за качественного кофе, который приносил с собой Реборн в Намиморе, я и пристрастилась к этому напитку. Правда, Реборн его пьет чисто черным, а я добавляю сахар, поэтому на столе также стояла сахарница. «Это о», — протянул Базиль, явно робея перед присутствующими. «Какие будут указания, сеньор Реборн?» Аркабалина приподнял вопросительно бровь, не понимая, о чем речь. Я почувствовала необходимость пояснить. «Так как Базиль — хранитель дождя Цуны, я думаю, Это хорошая возможность для них сработаться. Тем более, что у Цуны в школе всего один телохранитель, а, как я заметила, уважающему себя мафиоза надо иметь с собой минимум двух. Хранитель дождя, взглянул на меня Аркабалина. У них уже образовалась связь, я кивнула, собираясь осторожно следить за словами, так как играть с Реборном было опасно. «Откуда ты так уверена в этом?» – спросил Каваллоне, засомневавшись. «До меня не доходила информация о кандидатах в новые хранители Цуны. Уже начался набор, Базиль от этих слов смутился и явно решил начать отнекиваться и скромничать, как он умеет. Поэтому я все взяла в свои руки. Нет, но я более чем уверена, что связь есть. Да и Василок хороший парнишка». Такому новому обозначению слегка удивились, но кто был со мной уже хорошо знаком, а кто был достаточно тактичным, чтобы ничего на это не сказать. Сказала я это, взяв русское слово, имея в виду ассоциацию с цветами, но они могли уловить ту же ассоциацию с базиликом, к чему изначально и была отсылка его имени. «Мне нет смысла не доверять твоим словам», — сказал Реборн. «Эти мальчишки и правда хорошо сработались, пока тренировались перед конфликтом за кольца. Вот видишь», — взглянула я на Каваллоне, передав всю гамму эмоций на лице. Дина спорить с Реборном не посмел, так как коротышка все еще оставался для него авторитетом, а Базиль, пока говорят взрослые, не отсвечивал. Тогда осторожно подал он голос и вопросительно окинул присутствующих взглядом. «Я могу остаться в школе, но ведь надо как-то передать это мастеру». «Не волнуйся», — подняла я руку, чтобы он остановился и не продолжал. «Ты ведь приехал не один, они все передадут за тебя». Реборн пристально посмотрел на меня, возможно, что-то заподозрил. Не надо было даже слегка растягивать губы в улыбке, но они сами, честно.